Глава 21. Шахур негодовал. Он кипятился. Он метал ужасающие взгляды и грозные фразы. «Да как вы не понимаете? Не может, не может негация давать магический сигнал. Она может лишь гасить его. А толку? Признайте, что задача нерешаема». Сараджи, наоборот, был удивительно спокоен, даже флегматичен. В тот момент он явно играл под профессора. Во всяком случае, интонации были похожи. «Мы и сами знаем, что она не имеет решения», — изрек высокопочтенный. «Мы хотим знать, как ее решать». Присутствующие на совещании низшие маги, избалованные снисходительностью старших в ранге, воспринимали диалог как театральное действо. На него стоило посмотреть. Его стоило послушать. Им стоило восхититься. Удар был нанесен тем, от кого никто ничего подобного не ожидал. Выступил магистр Харир, интересы и специализация которого лежали, мягко говоря, в стороне от обсуждаемой темы. «Разрешите вопросы, дорогой Шахур?» «Разумеется, дорогой Харир». Специалист по выращиванию кристаллов был чином ниже, но снобизм в этом обществе не одобряли, поэтому Шахур напрягся и сделался вежливым. «Как я понимаю, негация гасит любой искусственный магический сигнал, не так ли?» «Вы абсолютно правы». «А почему бы не использовать пропажу сигнала как сигнал?» Воцарившееся после этой фразы молчание можно было бы назвать глухим или тяжелым. Многоопытный Сарат сразу сообразил, каким способом это можно сделать, но предпочел отдать заслуги победителя автору идеи. «Дорогой Харир, не затруднит ли вас?» «Ну, конечно, не затруднит. Вот». Под рукой магистра огневика оказался бумажный листок. «Представьте себе большую гранату. Вот так она падает на цель. Здесь кристалл, который излучает магосигнал. А вот тут второй кристалл, связанный с первым. И в момент гашения он, в свою очередь, выдает сигнал на телепортацию». Уж чему-чему, а искусству громить чужие идеи Шахура учить не было необходимости. Он сам мог преподать эту науку кому угодно. «К моему большому сожалению, ваш замысел не пройдет, дорогой Харир. Как только граната попадает в негополе, то и этот кристалл ничего сделать не может». Эти слова сопровождались елейной улыбочкой. «Совершенно с вами согласен, дорогой Шахур». Оппонент принялся за дорисовку схемы. «Но подумайте. В момент, когда до суда негополе дотянулось, а здесь еще нет, пожалуйста, получите возможность телепортации, но только вот сюда, как показано». «Минуточку». Сарат взял листок со схемой и показал его всем сидевшим за столом. «Основная мысль, полагаю, ясна. А теперь, господа, предлагаю высказаться. Морож?» «Все зависит от скорости включения телепортации. Кто-нибудь знает исследования по этой части?» Первым дал ответ председательствующий. «Как специалист могу уверить, в этом направлении теоретические исследования не велись». Казалось бы, авторитета Сарата оспорить никто не мог, но магистр Морож и это сделал. «Так то теория, высокопочтенный. А как насчет практической магии?» «Бросьте чины, Морож, не до них. Кто-нибудь что-нибудь слыхал? А?» «Я тоже нет. То есть надо проверять экспериментом?» Шахур вздел палец. Улыбку на его лице нельзя было бы отыскать и под микроскопом. «Есть серьезное препятствие. На Майере нет негаторов. На чем прикажете проверять?» Удар был столь же метким, сколь и болезненным. Несмотря на все усилия, воспроизвести негацию магии не удалось. Определить ее наличие – это да, защититься – вполне возможно, но не создать ее искусственно. «Господа!» – голос полковника Тарика звучал солидно и убедительно. «Ведь вполне возможно перенести наши опыты в тот мир!» «Все верно, Тарик, но тут уже политика диктует. Они ж там не дураки, враз поймут, что это нам надо!» Шахур чуть сузил глаза, но промолчал. Вместо него в дискуссию кинулся Морож. «Вот и хорошо, что поймут. Между прочим, им результаты надобны не меньше, чем нам. Предлагаю университетский подход». Слова вызвали всеобщее внимание. Исключением был лишь доктор Бирос, который, кинув острый взгляд, так и остался деланно безучастным. А Морож продолжал. «Мы нанимаем людей со стороны для исследований. В университете часто так делают. За деньги, между прочим. Не забудьте, эти деньги к нам же вернутся». На этот раз инициативу перехватил Сарат. Вопрос был задан с педагогическим умыслом. «Еще хочу кое-что спросить, Харир. Как вы пришли к этой идее?» «Такая у меня появилась ассоциация. Взгляните на схему. Очень похоже на то, чем я занимаюсь. Это тигель, это расплав, а это растущий кристалл». «Отлично вас понимаю. Что ж, господа, перейдем к деталям». И обсуждение завертелось. Мальчишка рассыльный был тот же самый. Так же, как и в прошлый раз, он всеми силами напускал на себя серьезный и солидный вид. «Письмо господину Тифору», — объявил вихрастый посланник. «И ответа дождаться велено». Магистр пробежал глазами бумагу. Потом с видимыми усилиями, все же письменный язык даже с помощью магии давался труднее устного, написал ответ. «Отнеси обратно». Разумеется, мальчишка получил законное вознаграждение, а в доме возникла неожиданная дискуссия. «Кто пойдет к ювелиру?» «Да хоть и я». «Мариэлла, он тебя боится, это верно. Но если мои догадки верны, то ювелир сообщит, что надежной связи с Константинополем нет и, соответственно, вернет либо деньги, либо кристаллы. Так и так ценность немалая. Могут найтись всякие такие человеки. Женщина одна выходит из ювелирной лавки. Чем не добыча?» «Малах, что ты предлагаешь?» «Не идти одной. И сверх того, хочу повторить с тобой упражнение с пистолетом. Если рядом случится негатор, то это оружие и есть твой единственный шанс». Маг жизни скорчила недовольную гримасу, но все же признала. «Да, ты прав. Так когда пойдем упражняться?» Вопреки ожиданиям лейтенанта, Мариэлла сохранила очень недурные навыки обращения с пистолетом. Правда, уже после занятий она призналась, что применила кое-что из собственного багажа знаний и умений. «Понимаешь, Малах, быстрая реакция — это то, без чего мага жизни вообще не бывает. Так что зря ты меня хвалил. И быстрое перемещение, которое ты показывал, я сама так не могу. Но вот если задействую телемагию на себя, ну, понятно?» «Чего уж непонятного. Нас лейтенант Тарик такому не учил. Он-то был без способностей». «Что же, вам надлежащих амулетов не выдавали?» «Шутки шутишь. Кто ж такие дорогие вещи даст даже лейтенанту, уж не говоря о сержанте?» «Да, верно, извини. А с кем идти? Все наши будут в разгоне, хотя... попрошу, не болтая». Командор оказался частично прав. Разрыв связи с Константинополем он угадал точно, о всех торговых последствиях также. Оказавшийся в тот момент в лавке, по чистой случайности, конечно, ребя Давид принес свои извинения за срыв сделки, а ювелир Моисей тут же выдал обратно предназначавшиеся к отправке камни. Вот насчет гоп-стопа на обратной дороге командир промахнулся. Никто не проявил интереса к выходившим из ювелирной лавки покупателям. Возможно, они были одеты не слишком богато. Или же фигура Харунжева отгоняла дурные мысли у недостаточно законопослушных граждан. Предложенный контракт на испытание оружия стал причиной невиданной активности иноземцев. Они послали письмо своим партнерам из российского флота, в котором настоятельно просили о встрече. Но дело пошло не в полном соответствии с планами. Явились лишь двое – лейтенант-князь Мешков и мичман Щёберг. Отсутствие лейтенанта Симакова было объяснено в самых дипломатических выражениях, дескать, у лейтенанта срочная встреча по неотложному делу. О том, по какому именно делу и с кем именно встреча, не было сказано ни слова. «Господа, прошу вас ознакомиться с переводом на русский язык документа, который мы получили сегодня». Тон и жесты Малаха были настолько бесцветно официальны, что оба флотских офицера сразу поняли – разговор пойдет по меньшей мере необычный. Они принялись изучать листы. Потом русские моряки перешептались друг с другом. Иностранцы чуть ли не демонстративно отодвинули свои стулья, показывая, что они ни капельки не заинтересованы в подслушивании. Наконец Мешков натянул на лицо ту же официальную маску и заговорил точно таким же бесцветным голосом. «Нам кажется, суть предлагаемого соглашения понятна. Однако остаются некие не до конца проясненные обстоятельства». Лица майорских переговорщиков остались нейтральными. Лейтенант продолжил. «По действующим у нас правилам, подобное соглашение должно быть заключено на более высоком уровне. Другими словами, надлежит получить одобрение нашего начальства. А перед этим надо получить добро от моего непосредственного начальника, лейтенанта Симакова». «Мы согласны с этим замечанием». «Тогда продолжу. Вот здесь указано, что силами командира корабля «Морской дракон» и его экипажа должно быть произведено испытание новой конструкции гранатомета, а также гранат нового типа». В голосе Мешкова появилась интонация усиления. «С обязательным участием негатора». Князь сделал паузу и обвел взглядом сидевших с противоположной стороны стола. «Надеюсь, вам понятно, что испытание этого мощного оружия должно быть произведено без риска для здоровья и жизни испытателя, кем бы он ни был. Особенно же это относится к негатору, ибо как раз в этом случае вы, Мариэлла Захаровна, не в состоянии оказать медицинскую помощь». Маг жизни подняла палец и, дождавшись кивка своего командора, взяла слово. «Вы не совсем правы, Михаил Григорьевич. Да, для негатора я не в силах управлять энергопотоками, но есть и иные средства. Мы можем представить как лекарства, так и инструменты, каковыми может воспользоваться даже российский врач. Разумеется, после того, как изучит все инструкции. Но, само собой, нельзя ожидать, что указанные лекарства и медицинские инструменты будут столь же эффективны, как и действия по моей основной специальности». Мысленно Мешков восхитился тем изяществом, с которым Мариэлла ушла от употребления слова «магия», но вслух произнес другое. «Я хотел сказать, Мария Захаровна, что при испытаниях полагаю обязательным исключение риска для негатора. Как вы это предполагаете сделать?» Разумеется, на такой вопрос Мариэлла ответить не могла, но Малах был наготове. «Эту благородную цель мы всецело одобряем, но ее достижение целиком ваша забота. Мы твердо уверены в высокой изобретательности русских моряков». Мичман Щёберг, в свою очередь, набрался храбрости для реплики, на его взгляд напрашивающейся. «Надеюсь, достаточно очевидно, что предложенное вами оружие может оказаться не столь совершенным, как это предполагалось. Иначе говоря, мы не можем гарантировать эффективность. Иван Андреевич, об этом в договоре нет ни слова. Мы все понимаем, что любое оружие может иметь и положительные, и отрицательные особенности. Думаю, вам, как опытному морскому офицеру, это совершенно ясно». От комплимента Мичман немного порозовел. Впрочем, его коллега не замедлил влить ложку дегтя в бочку меда. «С вашего позволения, Иван Андреевич, я добавлю кое-что. Допустим, мы испытаем новую конструкцию гранатомета. Полагаю, вполне возможным, что обнаружатся некие устранимые недостатки. Мы сообщим о них, но война меж тем будет продолжаться. И лучше иметь что-то несовершенное, чем вообще ничего. Как насчет поставок гранат для тех гранатометов, что уже установлены на морском драконе?» Вопрос вызвал интенсивную перестрелку взглядами среди иномирцев. Наконец Малах высказал свое мнение. «Я не могу отвечать за возможности наших мастерских там, но полагаю, что все изготовленные гранаты будут немедленно переправляться сюда. Задержки могут случиться только по причине нехватки сырья». «В таком случае у меня более нет вопросов. Иван Андреевич, тоже нет. Могу ли я захватить текст договора с собой для предъявления его адмиралу?» «Разумеется». Дело, по которому отвлекся лейтенант Симаков, было, увы, почти ожидаемым. Да что там говорить, почти регулярным. Околоточный был настолько вежлив, насколько это вообще возможно для полицейского не особо высокого чина. «Вы уж, ваше благородие, хоть как-то приструните ваших бузатеров. Кабак-то они мало что не по бревнушку раскатали. А насчет морд битых я и вовсе...» Оба собеседника превосходно знали причину снисходительности околоточного. Подчиненные лейтенанта не отличались кротостью, будучи в нетрезвом состоянии. И полицейский вряд ли допустил преувеличение в описании «сих кренделей», по его собственному выражению. Но околоточный знал, что именно этот лейтенант сделает все возможное, чтобы вытащить своих матросов из холодной. Знал он также, что при этом может перепасть некоторое материальное вознаграждение. Конечно, с хозяином кабака придется слегка поделиться, но впервой, что ли? И оказался прав. Пятирублевая ассигнация скользнула в руку служителя закона. «Варсонофий Феофилактович, сам ведь знаешь, моим зверёгам не сегодня-завтра в бой идти, и еще неизвестно, чем дело кончится». «Так ведь пока Бог миловал, ваше благородие. Вон, я слышал, ваши пушкари чужой линейный корабль сожгли». «Истинным крестом клянусь, как есть тебе все налгали. И корабль не из линии, хочу сказать, не из самых великих. Да и пожар англичане по всему, видать, потушили. Правда, фок-мачту мы им сломали под корень, это да. Так что не сомневайся, мои получат хороший пропехенец». В словах моряка опытный полицейский не усомнился и тоже оказался прав. Именно это на завтра и произошло. Так что не приходится удивляться, что лишь вечером следующего дня Симаков смог отвлечься от дел насущных и ознакомиться с проектом договора. Дело происходило в доме лейтенанта Мешкова. Мичмана Щёберга не было. Он в тот момент гонял команду на предмет вылизывания и наведения блеска на корабле. Первое, что выдвинул командир морского дракона по изучении этого важного документа, было... Через минуту последовало задумчивое. «Ага». По истечении еще минуты раздумий Симаков вскинул глаза на старого товарища и коротко бросил. «Что ж, выходит, мы с тобой правильно тогда оценили ситуацию. Испытатели, вот кто им нужен. Есть какие-то новые идеи относительно того, где достать негатора?» Князь Мешков явно уже прорабатывал варианты, поскольку ответил без малейших раздумий. «Михайловская церковь. Ты ведь батюшку знаешь?» «Как же». «Он привечает убогих, это всем известно. Точно знаю, сколько-то искалеченных с Синопской битвы у него при должностях. Подметать там, прибирать на огороде, всякое такое. И еще одна проверка. Тот писарь при Павле Степановиче, о котором мы говорили. А если тот не окажется негатором, так посоветовать наведываться в пятницу к Марье Захаровне. Авось удастся новую руку приставить». На самом деле его сам Корнилов приставил на должность. Хочешь сказать, когда я к Нахимову пойду, так его и проверить? Неужто тебе жалко пару минут? Зайти к нему в каморку, да глянуть на твой пистолет? Не жалко. Связи Мариэлы среди сливок севастопольского общества дали плоды. Она лишь мельком заметила при случае, тот заключался в хроническом холециците купца Панферова, что, дескать, сама питает слабость к разным редким камням, пусть даже не драгоценным, и с удовольствием познакомилась бы с кем-то из местных любителей. Бывают, знаете ли, такие персоны, для которых красивые и редкие камни чуть ли не единственная страсть. Госпожа Панферова, несколько костлявая, сказывалось немецкое происхождение дама с добрым голосом и чуть менее добрыми глазами, встрепенулась. «Ну, тогда вас точно надо представить Константину Владимировичу». А поскольку во взгляде у женщины-врача явно читался вопрос, то купчиха продолжила. «Он, знаете ли, учительствует в гимназии по каллиграфической части. Весьма приглядные камни имеет». Ее супруг был в превосходном настроении по причине исчезновения болей и потому добавил в доброжелательном тоне. «Вы ведь задумали посетить меня завтра, Марья Захаровна?» «Вот и отлично. Устроим чаепитие, и я представлю вам господина Зеленцова». Но все же купец всегда купец, почему и последовало продолжение. «Имейте же, однако, в виду, любезная Марья Захаровна, живет господин Зеленцов на жаловании, лишних средств у него мало, так что дорогой камень он вряд ли купит». «Ну, это вопрос не ко мне», — мило улыбнулась иностранка. «Скорее к моему соотечественнику Тифору Ахмедовичу. Его адмирал Нахимов нанял по флотской части. Он в камнях и ценах понимает гораздо больше меня. Но у него вряд ли задумывалась продажа, скорее он затеял обмен». «Обмен?» – недоверчиво подняли брови супруги Панферовы. «Конечно. Если у Константина Викторовича есть в его собрании два камня одинакового вида, и у Тифора Ахмедовича тоже два, но другие, каждый дает в обмен по одному, и оба в прибыли». Улыбка госпожи Панферовой была исполнена прямо-таки христианской любовью и всепрощением. «Так ведь, Марья Захаровна, при таком обмене не то что в прибыль. В убыток можно впасть, если камни неравноценные». «Помилуйте, Луиза Робертовна, ведь никто же не заставляет отдавать алмаз за кремень». Как ни скудно была образована купчиха, эти слова, относящиеся к минералогии, были ей известны. «И ваша правда, Марья Захаровна. Значит, вы завтра придете?» «Я ведь обещала. Это часть моей работы. Коль не возражаете, Тифор Ахмедович со мной прибудет». Возражений не последовало. На следующий день по прибытии в дом Панферовых госпожа магистр, разумеется, первым делом представила своего соотечественника, но потом увела хозяина в отдельную комнату, где осмотрела его. Как и ожидалось, конструкты не подвели. Мариэлла дала несколько робеющему купцу медицинские наставления, и оба они перешли в гостиную, где уже испускал легкие облачка пара самовар. А тут и следующий гость нарисовался. Господин Зеленцов оказался с виду типичным учителем. Прилизанные неопределенно серые волосы с косым пробором, усики посредственной густоты, блеклые глаза, невыразительный голос и некоторая боязливость в манерах. Он был представлен двум не вполне понятным иностранцам. О женщине-враче он, естественно, был наслышан. Рыжего молодого человека, пришедшего с этой дамой, Зеленцов ни разу не видел, но тот продемонстрировал свою обходительность и учтивость, хотя говорил по-русски с акцентом. Поначалу разговоры шли на военные темы, но потом хозяйка ловко ввернула. «А вы знаете, Константин Владимирович, наша ученая Марья Захаровна в камнях тоже толк понимает. А Тифор Ахмедович и более того, у него свое собрание камней имеется». Взгляд учителя каллиграфии мгновенно обрел остроту тончайшего пера. Но Константин Викторович не успел рта раскрыть, как непонятный иностранец уже поддакнул. «Луиза Робертовна права, но моя коллекция не самая богатая. К тому же она у меня на родине. А вашу я с охотой посмотрел бы». Мариэлла отвертелась от посещения жилища Зеленцова под вполне благовидным предлогом. Но и одного иностранца в качестве благодарного зрителя оказалось довольно. Гость внимательно разглядывал образцы, делал толковые замечания по качеству, вот только иной раз путался в терминах. Но оно и понятно, все же русский язык для милейшего Тифора Ахмедовича был явно не родным. «О, это глинит?» «Помилуйте, сие не самый редкий минерал, вот только что кусок изрядный по весу. И хорошо выделены отдельные кристаллы. Вы позволите?» Даже замутненные фанатизмом глаза господина Зеленцова чуть резанула та тщательность, с которой заезжий любитель разглядывал не ахти какой ценный образчик свинцовой руды. «Я бы его у вас выменял». От этой фразы любой, сколь угодно разнежившийся коллекционер разом обрел бы бдительность. «На что-с?» «А вот, извольте глянуть». Больше всего темно-синий кристалл с изумительным качеством граней смахивал на сапфир, но... «Господи, это же чушь полнейшая. Кто стал бы менять драгоценный камень стоимостью многие тысячи, если не десятки тысяч, рублей на образец свинцового блеска, которому цена красненькая, да и то грабеж? Стекло выходит?» Но изумление хозяина коллекции было умело подавлено. «Дорожайший Константин Владимирович, вы приняли кристалл за сапфир? Заблуждаетесь, уверяю вас. Это синий кварц». Господин Зеленцов был начитан. «Кристаллов синего кварца не бывает». «Правильно, и меня учили тому же. Месторождение этого кварца недавно открыто, оно уникальное, к тому же маленькое. Хотите проверить твердость?» Разумеется, коллекционер хотел, и проверку произвел с редкой скоростью. Ошибиться было нельзя, не стекло, а более твердый материал. От избытка впечатлений Зеленцов брякнул нечто совсем уж несуразное. «Но такого ни у кого нет». «Ошибаетесь, у меня есть. И, может быть, у вас. А вот глинит в моих краях – большая редкость. Свинец мы добываем из других минералов. Думаю, сделка обоюдовыгодная. Что скажете?» Осторожности коллекционер все же не лишился. «Любезный Тифор Ахмедович, обмен неравноценен. Грани с отменным качеством, к тому же цвет». «Дорогой Константин Владимирович, вы и тут ошибаетесь. Ювелирная ценность этого камня не очень-то высока, если, конечно, не попытаетесь обманом продать его за сапфир. Сами знаете, по твердости кварц уступает не то что алмазу или сапфиру, даже топазу. А вот для коллекционера, о, это совсем другое. Уверяю вас, если я заполучу этот превосходный, просто великолепный галенит, то буду чувствовать себя счастливейшим богачом». Уж сколько раз твердили миру. И на этот раз лесть победила осторожность с явным преимуществом.